Вареско угрожал подать на Вольфганга в суд, если он посмеет без его согласия и дальше менять либретто. Раф требовал, чтобы его арии звучали нежнее и мягче, хотя роль Идоменея была драматической, а вовсе не лирической. Адель Прато, пароль и фигура романтическая, казался на сцене слишком женственным, а порой жалким. Возникла и новая причина для беспокойства. Мария Терезия находилась при смерти, и труппа опасалась, как бы из-за ее кончины постановка оперы не задержалась. Папа послал Вольфгангу свой траурный камзол и просил не унывать, если смерть Марии Терезии воспрепятствует постановке Идоменея. Какая-то польза все же будет. Сын и преемник Марии Терезии Иосиф II обладает, по крайней мере, большим музыкальным вкусом, и при нем могут появиться более широкие возможности. После известия о смерти Марии Терезии в Мюнхене был объявлен однодневный траур. Но в то время как архиепископ, чтя ее память, запретил в Зальцбурге все увеселения на целых 3 месяца, курфюрст Баварский повелел, чтобы репетиции Идоменея шли своим чередом. «Наконец-то, с горечью, — думал Вольфганг, — люди перестанут связывать мое имя с ребенком, который удостоился чести посидеть у императрицы на коленях. О Марии Терезии говорили, что она была милостивой императрицей, но Вольфганг относился к таким разговорам с сомнением. Поляки так не думали, и баварцы тоже. Мария Терезия славилась своей музыкальностью, она восхищалась им в детстве. Но когда он стал взрослым, не проявила к нему никакого интереса и не оценила его музыку. Сознание, что срок его отпуска скоро истечет, тоже не давало Вольфгангу покоя. Он пока еще не мог вернуться в Зальцбург, никак не мог, и написал об этом папе. Папа ответил: «Не волнуйся, помалкивай и ничего не предпринимай. А если здесь кто-нибудь спросит, я скажу, будто мы поняли так, что тебе предоставили 6-недельный отпуск для пребывания в Мюнхене уже после постановки оперы, ибо ни одному человеку в здравом уме и в голову не придет, что оперу такой значительности можно сочинить, переписать, отрепетировать и поставить за 6 недель». Временами Вольфгангу казалось, что он вообще не сможет закончить Идоменея. Постоянные споры измотали его. Бесконечным переработкам не было конца, их приходилось делать на ходу, и это только портило, а не улучшало музыку. Прошел месяц с начала репетиций, а Вольфганг все еще сочинял музыку в голове, но записывать не мог. Это казалось ему бессмысленным. Что бы он ни написал, кто-нибудь тут же требовал изменений. Большинство арий было не закончено из-за постоянных поправок, вносимых по требованию певцов, а Каннабих, между тем, объявил труппе, что Карл Теодор намерен в скором времени посетить одну из репетиций, так что нужно все подготовить. Неудачная репетиция могла привести к отмене постановки оперы, а судить об удаче или неудаче курфюрст будет по ариям своего любимца Рафа. Поздним вечером Вольфганг сидел при свете свечей над партитурой. Он не в силах был собраться с мыслями и побороть тягостное состояние духа. Обычно он мог сочинять при самых неблагоприятных обстоятельствах, но в тот день Вольфганг чувствовал себя больным и разбитым. Казалось, судно, несущее его по волнам жизни, готово разбиться в щепы. Он создал огромное множество произведений. Люди всегда удивлялись, с какой легкостью он творит, удивлялись его поразительной плодовитости, словно ставили ему это в вину. Но если бы они только знали, с каким трудом это дает. Музыка несла с собой освобождение, а бесконечные переделки словно цепями опутывали его. Он так хотел поскорее освободиться. Он устал потрафлять вкусом толпы. Как тяжко быть рабом, творящим для глухих, для невежд, для посредственностей. Писать в угоду? В угоду кому? Рафу? Дель Прато? Каннабиху? Карлу Теодору? Себе? Приход Рафа нарушил его думы. Этот визит насторожил Вольфганга. Несколько часов назад между ними произошла бурная ссора. Тенор отказался петь свою партию в квартете, который Вольфганг считал музыкальной вершиной Идоменея. Уж не ждет ли Раф с снова